скидывается он. «Безусловно. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что вы меня весьма обяжете, если в следующий раз выберете для своих прогулок иной маршрут», — говорю я. «Это мы посмотрим», — говорит он. «Папа, кто там?» — кричит Грегус из палатки. «Один из тех, кто голосует за правых», — отвечаю я. «Спи». «Будьте уверены, я сюда еще вернусь», — говорит он. «И я запомню сегодняшнее число». «А какое сегодня число?» — спрашиваю я. 13 декабря. Примечание. 13 декабря — праздник святой Люсии Светоносной. Конец примечания. И тогда я непроизвольно открываю рот и начинаю петь. Годы утренников и праздников в саду и школе оставили такой неизгладимый след в моей психике, что я невольно начинаю петь, едва произнесут это число. «Ночь», — запеваю я тихо, — «и черным черно в хлевах и спальнях, но солнце спит давно», — продолжаю я. «В пределах дальних», — присоединяется ко мне из палатки тоненький голосок Грегуса, «но вот уж на крыльце в сияющем венце поем мы, возвышая голоса, «Святая Люсия, святая Люсия». Примечание. Канон святой Люсии. Перевод Юрия Вронского. Конец примечания. Мы исполняем все куплеты, но едва песня замирает, как сторонник правых взглядов заявляет, что если палатка не будет убрана через два дня, он позвонит Левеншольду. Рождественские сантименты насчет милосердия и любви к ближнему не в твоем вкусе, насколько я понимаю, — говорю я. Он молчит. «И ты, конечно же, лично знаком с Левеншольдом», — говорю я. «Представь себе», — отвечает он. «Но разве может воздух, которым мы дышим, или деревья в лесу кому-то принадлежать, а вода в ручье, а пение птиц? Неужели у меня, как у гражданина этой страны, не должно быть права пожить некоторое время в лесу, когда мне это надо?» «Только не в этом лесу», — отвечает господин консерватор. «Ты защищаешь существующий порядок, а я смутьян, как говорится, враг народа. Тебе лишь бы все сохранить как есть. Я устои ломаю. Ты мечтаешь, чтобы все вечно шло как идет. А я хочу, чтобы оно кончилось как можно быстрее. У тебя собака, у меня лось. Ты предпочитаешь покупать, я выменивать. И это лишь часть различия между нами. Можешь сколько тебе угодно являться сюда со своей зверюгой и устраивать скандалы, но имей в виду, мне претит твой образ мыслей, твоя отвратительная манера одеваться, твоя собака, не говоря уж о твоей самодовольной улыбочке, от которой разит неуязвимым материальным благополучием и десятилетиями голосования за правых консерваторов, чего я не просто не люблю, но не выношу. Так что послушайся меня. Иди отсюда». Он уходит, но оборачивается пару раз, дабы заметить мне, что точка в нашем разговоре не поставлена, и что он через два дня вернется и проверит, убрался ли я отсюда. «Ой, боюсь, боюсь», — тяну я плаксиво, как ребенок. А сам думаю, поразительное дело. Начни, высокопоставленный деятель из правых, угрожать мне преследованиями полгода назад, я бы сразу стушевался, заподозрил, что делаю что-то не то, а теперь в моей лесной жизни... Его возмущение меня ни капли не задевает. Я чувствую себя в недосягаемости. Хотя у меня нет сомнений, что этот господин консерватор и люди его круга не последние среди тех, кто в этой стране пишет законы и держит руль, но надо мной он не властен. Я сделал шаг в сторону, а здесь, в лесу, живут по другим правилам. Тут не город Осло и не королевство Норвегия. Тут лес. Свое отдельное государство с собственным, простым и понятным укладом. За вычетом нашего леса, господа поборники правоконсервативных ценностей могут обустраивать под себя всю остальную страну норвежскую, продавать друг другу машины, корабли и недвижимость, подсказывать юридические лазейки в тяжбах с соседями, покупать складчину лицензии на отстрел лосей, награждать на собачьих выставках мосик друг друга, пристраивать к себе на службу в качестве консультантов и замов приятельских детей, конечно, когда те отучатся и постажируются за рубежом, но здесь, в лесу, у них права голоса нет. Лес задурить им слабо, он даже никак не выделяет их из других людей, обходится с ними, как со всеми. Здесь, в лесу, они меня не тронут. «Почему ты живешь тут в палатке?» — спрашивает Грегус, когда мы завтракаем у костра.